Так вот, речь идет об одном из предков этого древнего рода, о Гуго Баскервилле. Гуго Баскервиль был человеком грубым, необузданным, склонным к таким безрассудным и жестоким шуткам, что имя его стало притчей в языцах во всем Девоншире. Однажды Гуго похитил приглянувшуюся ему девушку, дочь соседнего фермера. Запер ее в высокой башне своего замка и сам стал пировать со своими разгульными приятелями. Ночью во время пира Гуго решил навестить несчастную пленницу, но, поднявшись в башню, он увидел, что клетка пуста и птичка улетела. Тогда взбешенный Гуго бросился за ней в погоню через обширные торфяные болота. Спустя некоторое время следом за ним поскакали его пьяные сотрапезники. И вдруг они увидели, что навстречу им, вся в пене, несется лошадь Гуго без всадника с брошенными поводьями. Объятые страхом беспутные гуляки поехали дальше, вглубь болот. И вот на обширной лужайке, залитой лунным светом, они увидели страшную картину. Рядом с бездыханной девушкой распростерся Гуго Баскервиль. И горло его терзает чудовище. Огромный черной масти зверь, похожий на собаку, но выше и крупнее. С дико сверкающими глазами чудовище повернуло к ним голову, и отрезвевшие гуляки в ужасе, не помня себя, кинулись прочь. Вот так был наказан за свои злодеяния Гуго, и с тех пор легенда о собаке-призраке стало проклятием рода Баскервилей, многие члены которого умирали смертью таинственной и страшной. Вот эту-то легенду я и вспомнил, когда измерял следы лап огромной собаки возле тела сэра Чарльза. Так, уж не хотите ли вы сказать, доктор Мортимер, что в смерти сэра Чарльза повинны сверхъестественные силы? Нет, я этого не говорю, но сэр Чарльз верил в предание, и мысль о собаке-призраке не покидала его ни на минуту. В конце концов, нервы его настолько сдали, что я посоветовал ему уехать на несколько месяцев в Лондон, подальше от торфяных болот. И вот смерть настигла его как раз накануне отъезда. Любопытно. Любопытно. Так, никаких следов насилия на его теле вы не обнаружили? Нет. Чем объясняете, что лицо его было искажено до неузнаваемости? Ну, внезапным удушьем. Угу. Вы говорили, что цыган, который проходил в это время через болото, слышал чей-то крик. В какой стороне? Видите ли, он этого не помнит, потому что, по его словам, был сильно пьян. Так, на болотах, наверное, есть овчарки. Да, но следы, которые видел я, принадлежали не овчарке. Вот за это я ручаюсь. Угу. Надо было обратиться ко мне сразу. Гравий – это такая страница, на которой можно многое прочесть. А теперь, когда прошло столько времени... Видите ли, мистер Холмс, я не собираюсь расследовать обстоятельства смерти несчастного сэра Чарльза. Ему это не поможет, но... Тогда зачем вы ко мне пришли? За советом. Скажите, как мне поступить с молодым наследником поместья Баскервилей, сэром Генри, которого я жду сегодня из Канады? Стоит ли привозить последнего отпрыска древнего рода в Баскервиль-Холл, где многих предков его постигала трагическая судьба? Ну, видите ли, если вы считаете, что сэр Чарльз пал жертвой сверхъестественных сил, то эти силы могут погубить молодого человека не только в Девоншире, но и в Лондоне. Трудно представить себе дьявола с такой узкоместной властью. О, не шутите, мистер Холмс, это весьма серьезно, уверяю вас. Так что же, посоветуйте, что мне делать? Ведь сэр Генри приезжает через 50 минут. Я советую вам взять кэп и ехать на вокзал, встречать его. А потом? Я буду вам весьма признателен, если вы явитесь сюда завтра к 10 утра и приведете с собой сэра Генри Баскервилля. Сэр Генри, с которым доктор Мортимер пришел к нам на следующее утро, производил впечатление очень живого, здорового человека. Коричневый спортивный костюм хорошо сидел на его коренастой крепкой фигуре. Карие глаза смело смотрели из-под густых темных бровей. Говорят, мистер Холмс, вы умеете отгадывать разные ребусы. Ну, что вы скажете об этом письме, которое мне принесли сегодня в номер отеля? Разрешите взглянуть? Прошу. Кто-нибудь знал, где вы остановились? Нет, никто. Никто. Я сам выбрал отель после встречи с доктором Мортимером. Но там, очевидно, остановился доктор Мортимер. Нет, я живу у знакомых. Любопытно. Кто-то очень интересуется вашими передвижениями, сэр Генри. Так, что же здесь написано? Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот. Так. Письмо составлено из печатных слов, вырезанных из передовой газеты «Таймс», если я не ошибаюсь. Да, но почему из «Таймса»? Ватсон, прошу вас, протяните мне вчерашний номер «Таймса». Вон он, рядом с вами. Пожалуйста. Благодарю вас. Так, джентльмены, разрешите прочитать вам один абзац. Если кто-нибудь старается внушить вам, что та отрасль промышленности, в которой вы лично заинтересованы и так далее, держитесь подальше от таких людей, ибо рассудок должен и так далее, и нарушить нормальную жизнь, интересы которого дороги всем нам.